Глава 25. Кровь на брезенте. Должно понимать, что все конечно. Привязанности, будь то дружба, верность и любовь, следует рассматривать как приходящие истины, иначе они со временем станут костылями. Раздел 5. 109 заповедь Кодекса Боя. «Салара Халберт! Третий уровень!» Публика взревела. Сол шла от боковой линии к сверкающему кругу. Ее назвали последней. Все остальные драконыши уже стояли на своих платформах, готовые вступить в круг. Противником Сега был Гриффин Фаргуд. «Халберт! Халберт! Халберт!» Эзоицы лупили кулаками по сиденьям и выкрикивали ее имя. Но Сол знала, что они болеют не за нее. Это имя ее отца, Артемиса Халберда, привело их в такое исступление. Люди помнили легендарного рыцаря и восхищались его подвигами. Сол попыталась отвлечься от толпы и сосредоточиться на противнике, ожидающем ее в малиновом свете. Кори Сима стоял совершенно неподвижно, точно так же, как и тогда, в жаркой костровой бочке. Поднимаясь по крутому склону на платформу, Сол чувствовала, как шевелятся волосы на затылке. Она шагнула в круг и приняла стойку. Ноги слегка согнуты, руки подняты, корпус наклонен вперед. Спектралы кроваво-красного света кружились над ней, шепча на ухо, требуя разозлиться на зрителей, скандирующих имя ее отца, тогда как в круге перед ними она сама. Кожу под фиолетовой формой покалывала. Длинная коса касалась поясницы. Эзоицы на трибунах вскочили, но их приветственные крики утонули в биении ее собственного сердца, в шуме несущегося по венам адреналина. Сол даже не услышала звон гонга, не обратила внимания на соседние круги, где соперники уже начали бой. Сима по-прежнему стоял неподвижно на месте, и его взгляд не выражал ровным счетом ничего. Почему Сега тренировался с Кори Сима в этом семестре? Как он мог, зная, что это за человек, зная, как он обходится с другими лицеистами? Ревность и гнев всколыхнулись, мятежная парочка, рвущая ее изнутри. Сол понимала, что должна совладать с эмоциями. Проглотив их, словно горькую пилюлю, она осторожно шагнула к Симо. У нее был план игры, и отступать от него не имело смысла. Симо встретил ее в центре круга, и оба остановились на расстоянии удара, ожидая первого хода противника. Сол почему-то вспомнила призрака. Здесь ли он? Наблюдает ли за ней с трибуны, где расположилась армия потока? Год назад она точно так же стояла против него в тренировочном круге лорда Кантино. Сол помнила совет мастера Битарди: предвидеть нужно не только следующий ход Симо, но и его последний ход. Нанося фронт-кик, она уже знала, что не достигнет цели. Знала, что Сима ответит лоу-киком, поднырнет под ее ответный кросс и проведет низкий шут. Сол выполнила спрол, выдохнула, рукой обхватила Сима за шею и откинулась назад, затянуть гильотину. 4 хода. Она просчитала все на 4 хода вперед. Сол наклонилась, чтобы закончить прием, и почувствовала, как ее запястье врезалось в артерии. Но Сима перепрыгнул через ее ноги, перевернулся с ног на голову и вырвался из захвата. Теперь у него был топ-сайд-контроль. Впечатление такое, словно он заглядывал в будущее и видел то, что еще не случилось, а значит, был готов к тому, что последует дальше. Острый локоть опустился ей на голову и рассек кожу над бровью. Сол развернула бедра, выдвинула ноги, оттолкнула Сима и вскочила. Капля крови стекла в глаз, и Сол моргнула. Сима стоял напротив, и хотя он ничего не предпринимал, Сол чувствовала, сейчас все кончится. Само присутствие Сима действовало на нее удушающе. Как бы она ни старалась, что бы ни предпринимала, ей никогда не победить его. Она бросила взгляд на трибуны. Зрители все еще скандировали имя ее отца, и в ней снова закипал гнев. Но на этот раз она позволила ему вырваться наружу, позволила пламени разгореться, набрать силу. Сол не стала перестраховываться. В поединке с таким противником это ничего не даст. Она знала, что нельзя уповать на контратаку. Нужно спланировать свою на несколько ходов вперед. Она пересекла Великое море, сражалась в песках Бесайда, помогла свергнуть лорда Кантина и вернула домой тело отца. Верхом на великолепном роке она проехала через бескрайнюю вентурийскую пустыню и спасла друга, вытащив его из армии потока. Она была огненной птицей. Ее звали Салара Халберт. Ярость гнала Сол в атаку. Девушка впустила ее в себя и пролетела через круг. Она не думала о том, что Сима предвосхищает каждый ее удар и видит каждый планируемый маневр. Она просто шла вперед, пуская в ход весь свой арсенал, используя все, чему научилась еще ребенком под опекой отца и много позже у Мюррея Пирсона, когда сидела с ним ночами под звездами. Сол не чувствовала усталости, не замечала, что кровь и пот заливают лицо. Она потерялась во времени, в танце жестокости, боли и красоты, которые определяли ее характер. Отдавшись ярости, Салара Халберт стала собой настоящей. Не какой-то полукровкой, то ли даймё, то ли гриваром, а бойцом. Красный свет погас, и огненные спектралы поплыли вниз, тлея, как догорающие угли. Очнувшись от транса, Сол огляделась и обнаружила, что поединки третьекурсников закончились. Ее друзья вышли из кругов и наблюдают за ней. И Симо стоит напротив. Как такое могло случиться? «Ничья между Саларой Халберт и Кори Симо», — объявил распорядитель. «Эти двое сражались, как демоны, до полного истечения времени». Ничья. Даже выложившись полностью, она не смогла победить Кори Симо. Сол упала на колени. Усталость, напряжение, гнев брали свое. Кори Симо подошел и протянул ей руку. «Какой-то трюк? Последний способ победить уже после гонга?» Тем не менее, ей ничего не оставалось, как принять помощь и встать. Кори поднял ее руки вверх, и они вместе повернулись к трибуне. И снова приветственные крики. Таких громких она прежде не слышала, только в этот раз зрители славили не Халберда. В этот раз над ареной разносилось ее имя. «Салара! Салара! Салара!» Они опустили руки, но толпа не утихала. Сол посмотрела на Симу, и Симо посмотрел на нее. В его глазах она впервые увидела не только пустоту. «Я знаю твой секрет, Салара Халберт. Я знаю правду, которая течет в твоих жилах», — сказал Симо. «Скоро и ты узнаешь мою». «Сегодня здесь присутствуют командоры цитадели», — разнесся по стадиону голос распорядителя. «Прежде чем мы перейдем к главному событию, давайте поприветствуем этих великих людей, которые трудятся на благо нашей нации. Тех, кто неустанно сражается за то, чтобы мы могли быть свидетелями величия нашей страны». Мемнон видел, что Калин уже готов подняться с места. Вот зачем он здесь, чтобы его видели. «Верховный командор Калин Олбрайт, в честь семьи которого назван этот стадион, пожалуйста, встаньте и примите заслуженную похвалу!» Калин встал и вскинул руки под аплодисменты и одобрительные крики толпы. На его лице появилась улыбка. Мемнон, Дакар и Адриана последовали его примеру. Мемнон посмотрел на Сэма, который по-прежнему безучастно сидел. Даже поединок Сега не пробудил в нем интереса. «Давайте уже покончим с этим», — проворчал Дакар, тяжело опускаясь на скамью. «Верховный командор хочет сказать несколько слов», — объявил распорядитель, подключая к аудиосистеме стадиона миниатюрное устройство, закрепленное на лацкане мундира Калина. «Не будем забывать о тех, кто привел нашу великую нацию к ее нынешнему положению в мире», — прогремел гнусавый голос Калина. На громадных лайтбордах верховный командор предстал в отутюженной форме. «Ты про то, что нас вот-вот ограбят повстанцы?» — усмехнулся Дакар. Калин бросил на Дакара испепеляющий взгляд и продолжил. «Мы имеем честь принимать у себя сегодня наших руководителей исправления. Эти люди всегда за кулисами, они не стремятся к славе. Их единственное желание — помогать стране вести Эзо к лучшему будущему. Им наша благодарность и преданность». На большом экране обзора системы в центре арены появилась секция «Даймё». Никто из операторов не встал и не улыбнулся, как это сделал Калин. Они сидели неподвижно, бездонные черные глаза бесстрастно смотрели на толпу. Мемнон знал, что эти люди не любят пышности и церемоний. Сюда они пришли для того, чтобы их увидели, как победителей Сайлоса. Им было нужно, чтобы жители Эзо боялись их. «А теперь...» — снова появившийся на лайтборте распорядитель почти кричал. «Надеюсь, вы готовы к главному событию дня! Исторической встрече величайших бойцов нашего времени! Представитель Кирота...» Сторона, где сидели повстанцы, молчала, не реагируя на то, что на них навешивают ярлык кератийцев, хотя они сражались за разрушение империи. «Непобедимый рыцарь, выступающий за империю, Сайлас Истребитель!» Мемнон поискал взглядом человека, разжегшего в мире пожар, в одиночку возглавившего восстание с целью уничтожения империи, а теперь и Эзо, человека, убившего Мюррея Пирсона. Черное море потока расступилось, и боец в черном спустился по ступенькам к арене. Там он остановился и огляделся с таким видом, будто только что прибыл и узнал, что его вызывают в круг. «Что он делает?» — пробормотал Дакар. «Он боится», — сказал Калин. «Не удивлюсь, если сейчас повернет и скроется за...» Сайлас прыгнул, на мгновение зависнув в высшей точке траектории, и мягко приземлился. В следующий момент он выпрямился и сбросил плащ, от которого устремился к небу столб белого дыма. «Что-то на испуганного не похож», — прокомментировал Дакар, наблюдая за истребителем, который направился вверх по пандусу, кониксовому кругу в центре арены. «И человек, на которого большинство из нас пришло посмотреть!» — голос распорядителя набрал силу. «Чемпион Эза, не нуждающийся в представлении, выросший в стенах нашего собственного лицея, восходящая звезда Запада, непобежденный Кэл Янг!» Толпа взорвалась восторгом, когда из восточных ворот вышел огромный рыцарь Гривар. За ним, положив руки ему на плечи, образовав знаменитый строй цитадели, следовала остальная команда. Кэл Янг поднялся на помост и шагнул в круг, встав лицом к Сайласу. Другие рыцари расположились под кругом, готовые заменить Янга, если случится невероятное, и он ляжет. «Давайте проявим все лучшее, что в нас есть. Ведь именно для этого мы собрались!» В голосе распорядителя зазвучали суровые нотки. «Мы здесь для того, чтобы не проливалась кровь, чтобы не велись войны, чтобы оружие оставалось в арсеналах. Вот почему мы всегда встречаемся на аренах. Мы сражаемся, чтобы остальным не пришлось этого делать!» Толпа замолчала, наблюдая за двумя бойцами, застывшими в напряженном ожидании. «Надеюсь, Янг готов!» В голосе Верховного отчетливо слышалась нервозность. «Он лучший из всех, кто у нас есть», — сказал Мемнон. «Возможно, лучший из всех, кто у нас когда-либо был». Разнесшийся по стадиону звон гонга стал сигналом к вспышке ярости и жестокости в пределах круга диаметром 10 метров. Словно развернувшийся клубок агрессии с боевым воплем предков чистосветов, Янг ринулся к Сайласу. Годы тренировок, учебы, боев, все, в чем он отроду практиковался и совершенствовался, было брошено против соперника. Сайлас пригнулся, развернулся на пятках и... Это произошло так быстро, что почти никто ничего не разглядел. «Что за...» — пробормотал Дакар. «Что это было? Кик?» — в замешательстве спросила Адриана Ларкспер, видевшая больше поединков, чем кто-либо другой в лицее. Мемнон смотрел на круг. Кэл Янг лежал на спине, распластавшись на брезенте, и его распахнутые глаза неподвижно смотрели в серое небо. Сега увидел Кик от боковой линии. Он видел, как брат развернул бедро, подпрыгнул и вложил всю силу в удар с разворота. Он видел, как нога попала в висок и проломила череп. Чемпион цитадели рухнул, точно подрубленное дерево, содрогнулся на брезенте и замер. Сега не только видел смертельный кик, но и предвидел его. Мгновением раньше, чем это случилось на арене Олбрайт, он снова оказался на острове, под темными небесами, и наблюдал издалека, как Сайлас наносит удар. «Да помогут нам духи!» — прошептала Брин. Сайлас стоял над телом Янга, от его плеч все еще поднимался пар. Публика замерла, а потом 10 000 ног ударили в землю, и трибуны вздрогнули. Сайлас наклонился и схватил Янга за длинные волосы, подтащил к краю круга и скатил по пандусу. Тело мертвого рыцаря остановилось у ног его товарищей. Сайлас взмахом ладони поманил следующего. Реймал Тарсис поднялся по склону и, прежде чем войти в круг, поднял кулак, приветствуя зрителей. Точнее, ту половину, что болела за него. Распорядитель молчал, как и гонг. Все присутствующие уже поняли, что происходит. Сайлас намеревался расправиться со всеми рыцарями по одному. Капитан команды цитадели был левшой. И за годы службы заработал прекрасную репутацию. За последние десятилетия он завоевал для Эза больше земель, чем любой другой боец, и всегда побеждал, когда это было особенно важно. Тарсис начал с того, что обрушил на Сайлоса шквал ударов. Истребитель ушел от них, сократил дистанцию и ударил Реймала ногой в колено. Капитан вскрикнул и споткнулся, а Сайлас как будто телепортировался ему за спину и обхватил рукой шею. Бросив взгляд туда, где сидели даймё, он начал душить Реймала Тарсиса, у которого глаза вылезли из орбит. Тело Рея скатилось по пандусу. Таллин Тергут происходил из семьи чистосветов и всегда был первым в своем классе и своей команде, а потом стал элитным рыцарем цитадели. Он мог бы возглавить одну из лучших частных команд, сражаться за любой благородный дом, но предпочел с честью служить своей нации. Младший брат Таллина, Гриффин, нахмурившись, наблюдал за происходящим. Незадолго до этого Сега дрался с Гриффином в финальном поединке и легко просчитывал его ходы. Мог бы поиграть с ним, но не стал затягивать и отключил, не нанеся никаких повреждений. Сега знал, что брат Гриффина не получит такого же снисхождения от истребителя. Сайлас уклонился от хука и ударил кулаком в печень. Рыцарь упал, а истребитель бил его головой о круг, пока голова не превратилась в месиво из крови и костей. Еще один труп скатился по скользкому кровавому следу. Долговязый Джора, Анг, предпочитал атаковать противника с близкого расстояния. Благодаря длинным ногам он часто использовал удушающий прием «Треугольник» и за последний год одержал 25 побед. Джоры не хватило даже на минуту. Сайлас, не торопясь, раздвинул колени противника и провел смертельный удар локтем в лицо. Мел Таксис был одним из лучших бойцов за последние два десятилетия. Он несколько лет назад перешел в команду Эза из Мирканианской. Сайлас свалил его на брезент стремительным двойным тейкдауном, после чего задушил, использовав ката-гатами. Жадеец Масса Курасаме попал в Эза в возрасте 10 лет. Мюррей Пирсон взял Массу и его брата-близнеца к себе в казарму и подготовил обоих к поступлению в лицей. Братья закончили учебу с отличием и вернулись к Мюррею. Оба входили в команду общественного правосудия. Брат Массы погиб на службе, а сам Масса год назад присоединился к команде рыцарей. Масса продержался против Сайлоса дольше всех. Сега с тревогой наблюдал, как его старый друг перемещается в круге, пытаясь уйти от истребителя. В конце концов, Сайлас все же загнал его, как волк зайца свалил и уже из маунта сломал ему челюсть высоким кроссом. Жадеец не сдался. Ему удалось вывернуться и встать, но последнюю атаку Массы остановил встречный удар коленом в голову. Масса упал навзничь с платформы. Мгновением раньше Сега увидел своего друга на острове, где он рухнул на черный песок. Масса ушел к Мюррею.